Глава 44. Звонок другу. Я сидела на полу и, вытянув руку, трогала магический свет. Кожу слегка покалывала, будто я находилась на чрезмерно активном солнце без защитного крема. Но в отличие от ультрафиолетовых лучей, эти не оставляли следов, во всяком случае сейчас. «Удивительно, что наша связь все еще сохраняется», — задумчиво проговорила моя собеседница. И пусть я ее не видела, все равно была уверена, что Флоренс — миловидная женщина лет 30 с хвостиком. Наверняка у нее мягкая улыбка и усталый взгляд карих глаз. А еще теплые нежные руки, как у мамы. «Быть может, мы сблизимся?» Мне не хватало подруги в этом мире. Той, которой можно и пожаловаться на несправедливость бытия, и поболтать ни о чем, и поделиться опытом. «Такой, как...» Я дернула руку и призналась. «Я предположила, что так будет, ведь вы волшебники». Услышав ее тихий приятный смех, я тоже невольно улыбнулась. «На самом деле не все стражи обладают магией. Для этого нужно родиться с даром. Но со временем даже ты сможешь использовать силу этого мира. Шаат пропитан ею». Она замолчала, будто не решаясь говорить дальше. Я кивнула и осторожно призналась. «Я услышала часть вашей беседы. Ненарочно, разумеется. Война между магнерами и стражами изменила этот мир, верно?» «Не совсем», — спокойно ответила она и уточнила. «Разве Устин не рассказывал об этом?» «Он не очень разговорчив», — ушла я от ответа. Почему-то не хотелось обсуждать отца Аниты с другой женщиной, даже с такой милой, как Флоренс. «В этом весь Устин!» — неожиданно рассмеялась моя собеседница. «Всегда был таким. Не поверишь, даже Аниту учила ее мама, а отец лишь проводил испытания». «Очень даже верю», проворчала я и возмущенно добавила. «Устин относится к девочке так, словно она взрослая. Никаких поблажек и скидок на возраст малышки». Прижав ладонь к губам, ахнула. «Святые пингвинята, да что же это я? Ведь не хотела сплетничать, извините». «Я понимаю», — поддержала меня Флоренс, и я услышала тяжелый вздох. «Мортон был точно таким же. Едва ли не с рождения тренировал наших детей. Увы, не все получили его силу и дар. Это сильно расстраивало мужа. Ведь все мы хотим, чтобы дети были самостоятельны и умели позаботиться о себе. Родители не всегда будут рядом». Она снова вздохнула. А я вспомнила, как бедняжка Анита жила одна почти полгода. Ребенок выжил в чудовищных условиях. Да, ей пришлось питаться одной картошкой фри, носить старую одежду и спать на сеновале. Но она справилась. И при этом всегда была настороже, готовая отразить атаку жутких монстров. Я быстро вытерла защекотавшую щеку слезинку и бодро произнесла. «Я признаю, что такие уроки необходимы для безопасности, но и уверена, что у детей должно быть детство, игры, веселье, минуты беззаботной радости. На это не нужно много времени и сил». «Я тоже так считаю», — вкрадчиво поддакнула Флоренс, в ее голосе зазвучали игривые нотки. Даже тренировки можно сделать веселыми. Например, сегодня мы соревновались, кто точнее бросит магические шарики, которые сотворили вы с Анитой. С разгромным счетом выиграл Герман. «Это ваш сын?» — заинтересовалась я. «Это наш скелет!» — хохотнула она. «Он слишком громко стучит костями, но может на пару минут создать защитный купол. При нападениях это выручало не раз. Кто знал, что он еще и меткостью наделен? Я бы точно это использовала. Впрочем, в Магнуса попасть проще, чем в дупло дерева». «О!» — воодушевилась я. «Так у вас тоже есть необычные питомцы?» «Конечно!» — фыркнула она. «Один только пёсель Лаврентьевич чего стоит? Эта чокнутая собака обожает петь. Вот только природа не наделила ее ни голосом, ни слухом. Представь, как надоели мне эти концерты!» «Сочувствую», — стараясь сдержать смех, ответила я. «Не стоит», — задорно возразила Флоренс. «Ведь если он берет третью октаву, то даже Магнус корчится в муках. Ради этого я и терплю упрямое животное, которому Афигейра по ушам потоптался». «Граф?» — удивилась я. «Разве безголовый рыцарь был в вашем оплоте?» «Это мы так шутили!» — хихикнула Флоренс, но тут же ее голос стал грустным и тихим. «С Джейн!» Она вздохнула и покаялась. «Прости, мне так ее не хватает. Мы ни разу не встречались лицом к лицу, общались лишь через поющий металл, но она была мне как сестра». «Ни разу не встречались», — повторила я и полюбопытствовала. «Почему? Боялись оставлять замки? Я правильно понимаю, что они построены на каких-то особых местах?» «Да», — согласилась она. «Но кем они были возведены?» — задала я давно мучивший меня вопрос. «Это не под силу одному человеку, да и десятку тоже». «Некогда Шат был полон жизни», — грустно пояснила она. «Все началось, когда в наш мир принялся проникать Магнус. Потомственные маги поднялись на защиту и в местах прорывов отстроили замки. Помню, моя мать держала 2 сотни слуг. Они помогали быстро восстанавливать защитные стены, а родители наполняли их силой. Но каждое нападение магнеров разрушало старания снова и снова и уносило людские жизни. Пока стражей не осталось так мало, что можно по пальцам пересчитать». Я молчала, оглушенная возникшей перед внутренним взором жуткой картинкой. Шепнула немеющими губами. «А магнеры? Почему они так и не победили, раз вас так мало?» «Потому что их тоже немного выжило», — неожиданно жестко отозвалась женщина. Ото льда, прозвучавшего в ее голосе, по спине побежали мурашки. На миг я представила ее в доспехах и с мечом в руках, готовую перерезать всех тварей, чтобы защитить свою семью. Флоренс вовсе не скромная домохозяйка. Она — страж Шаада. Пусть и не самый сильный, но все же. «А с твоей помощью стало еще меньше», — вновь мягко добавила моя собеседница. «Мы бесконечно благодарны тебе, София. Ты настоящее благословение Шаада. И пусть Бетрис считает иначе, Устин никогда не примет ее сторону. «А почему?» Я вздрогнула и беспокойно оглянулась на дверь. Та оставалась закрытой, и я облегченно выдохнула. «Он давно уже спит», — успокоила себя. И не в силах сдержаться, все же поинтересовалась. «Потому что непрекаянная душа оказалась полезна?» Проиграв в памяти все прошедшие события, горько призналась. «Если честно, я мало чем помогла. Магические шарики, творение Аниты и другое. Все сделала эта талантливая крошка. Я же бездарь. Даже в ремонте нашего дома сплоховала. Только-только придумала и почти воплотила красивый дизайн, как все рухнуло. Я боюсь, что Устин согласится с Бетрис и выставит меня из Шаада, как того мужчину, непрекаянную душу из мира живых, отправит на перевоплощение». «Не выставит», — иронично фыркнула Флоренс. «Потому что ты ему нравишься, глупышка».